про братьев меньших. Великий детектив Финик обожал распутывать сложные дела, но и отдыхать между расследованиями любил не меньше. Этим утром домовой решил позагорать. Денек стоял просто восхитительный. Финик вышел во двор, прихватив с собой солнечные очки и радиоприемник. Он с комфортом развалился на мягком газоне и приступил к важнейшему занятию. Стал принимать солнечные ванны. Из приемника звучала веселая музыка, солнышко пригревало пушистый живот, и жизнь казалась Финику просто прекрасной. Как вдруг... Бум! По газону пронеслась игрушечная машинка. Сначала она наехала на радиоприемник и повалила его, а потом и вовсе врезалась детективу прямо в бок. «Ай!» — закричал он. «Здесь домовой отдыхает вообще-то!» Финик заметил двух мальчишек неподалеку, которые, конечно же, не видели и не слышали домового. Один из шалопаев держал пульт управления, и оба внимательно следили за машинкой. «Ты видел?» — удивленно воскликнул хозяин игрушки. «В воздух врезалась!» «Как в видеоигре!» — восторженно ответил его друг. «Поищем еще глюки!» «Ваши микромашины еще опаснее настоящих!» — проворчал им вслед Финик. «Ну, кто еще испортит мой выходной?» «Микрособаки!» — раздалось прямо под ухом сыщика. Домовой обернулся и увидел посыльного старейшины, который, как обычно, появился совершенно неожиданно. «Что? Откуда ты вообще?» — воскликнул детектив. И тут заметил, что посыльный явился не один. В лапах у него и правда была микрособака. «О, ясно, ты не шутишь», — вздохнул Финик. Сыщик повнимательнее пригляделся к крошечному песику. «Дай-ка угадаю», — сказал домовой. «В городе стали уменьшаться собаки?» Посыльный молча кивнул. «Ну, конечно, ведь великий детектив Финик никогда не ошибается». «Скажи старейшине, я взялся за дело!» — важно заявил он. И прибавил. «Жду кудряшку!» «Бам! Ай! Опять!» Неугомонная машинка снова въехала в Финика, на этот раз отдавив ему ногу. Посыльный убежал и оставил детектива в одиночестве, точнее, в окружении шалопаев с опасными игрушками. Верная кудряшка примчалась через несколько минут, и вместе сыщики направились в город. У Финика появилась идея. Кто может быть замешан во всей этой микроистории? На главной площади Берга детективы устроили слежку за продавцом игрушек. «Игрушки лучшие в Берге!» — громко рекламировал тот свой товар. «Машины, лодки, даже пони!» — Финик прищурился. «Неспроста этот тип так заливается. Ох, неспроста!» Домовой осмотрел прилавок и даже понюхал игрушки. «Думаете, это он уменьшает собак, шеф-босс?» — с любопытством спросила кудряшка. «А то!» — уверенно ответил домовой. «Дети сейчас обожают все маленькое!» Финик незаметно схватил с прилавка крохотный кораблик и миниатюрную игрушечную лошадку и помахал ими. «За живого мини-песика ребенок и родную бабушку отдаст!» — сделал вывод сыщик. «Думаю, это и есть наш преступник!» Финик бухнулся на четвереньки и стал ползать вокруг прилавка, пытаясь что-то унюхать. «Осталось найти уменьшитель!» Продавец, который не видел пушистых гостей, продолжил расхаживать вдоль прилавка и зазывать покупателей. И, конечно же, наступил домовому на лапу. «Ай! Ну что за день!» Все норовят покалечить гения сыска. Верная кудряшка мигом подскочила к Финику и подула ему на лапу. Продавец не унимался. «Я знаю, что вас точно заинтересует!» — крикнул он, проходящий мимо девочки с коробкой в руках. «Вот, взгляните, какой очаровательный песик на батарейках!» С этими словами он включил заводную игрушку. «Гав, гав!» — залаяла собачка жутким механическим голосом. А потом добавила: «Лай завершен!» Девочка скривилась. «Да это же просто древность!» — бросила она продавцу. «Вон что в парке развлечений есть!» И девочка открыла коробку, которую держала в руках. Стоило ей поднять крышку, как оттуда выскочили несколько крошечных щеночков. Они с писклявым лаем бросились в разные стороны. «Постойте! Вы куда?» — побежала за ними девочка. Песики подлетели к домовым, и те отпрыгнули, чтобы не наступить на крох. «Мы окружены, шеф-босс!» — совершенно невозмутимо заявила кудряшка. «С этими микрособаками совсем торговли нет», — проворчал себе под нос продавец игрушек. Казалось, он был в отчаянии. Финик внимательно на него посмотрел. Возможно, продавец действительно ни при чем. Детектив повернулся к напарнице. «Кудряшка, как ты могла заподозрить продавца?» — укорил он. А потом бодро скомандовал. «Парк развлечений!» Спустя несколько минут сыщики уже были в парке. Возле каруселей на площади выступал клоун. Вокруг него собралась небольшая толпа зрителей. Клоун показывал фокусы, а рядом с ним ел из миски пес обычного размера. «Парк развлечений – раз!» – стал загибать пальцы Финик. «Клоун-фокусник – два!» «Собака – три!» «Все сходится!» – он уверенно кивнул сам себе. «Чипсами, клянусь, собак уменьшает этот негодяй!» Негодяй тем временем продолжал шоу. «А теперь фокус покажет мой очаровательный помощник Джеки!» – заявил он. «Али-оп!» – скомандовал клоун. По команде хозяина пес встал на задние лапы и пошел вперед. Совсем как человек. Зрители радостно захлопали в ладоши. И только Финик и Кудряшка знали, что происходит на самом деле. Джеки делал трюк с помощью домового. Тот поднял передние лапы пса и повел его вокруг клоуна на радость толпе. «Да он шарлатан!» – воскликнул Финик. Но домовой его не замечал. «Да-да, вот так! Молодец, Джеки!» – подбадривал он собаку. Вдруг в слаженное шоу вмешался новый участник. По парку развлечений шла старушка, мадам Фреш, знаменитая создательница омолаживающего крема. А рядом с ней на розовом поводке горделиво вышагивала ее любимая кошка Мона. Стоило Джеки заметить пушистый хвост, как он забыл обо всем. Пес с диким лаем кинулся к кошке. «Мона!» – пронзительно завопила мадам Фреш. «Скорей ко мне!» Она поспешно подхватила кошку на руки и закричала на пса. «Фу! Фу! Прочь!» Тут на помощь подоспел клоун. «Простите, мадам!» И клоун, рассыпавшись в извинениях, оттащил Джеки подальше. Мадам Фреш презрительно фыркнула и удалилась, нежно поглаживая кошку. И в тот же миг на глазах у толпы, домовых и изумленного клоуна произошло нечто невероятное. Бедняга Джеки уменьшился до размеров мышки. «А, мой пес!» – завопил хозяин. Финик во все глаза смотрел на эту душераздирающую сцену. И от него не укрылось, что домовой клоуна внезапно решил сбежать. Но от главного защитника Берга не уйдешь. Финик мигом догнал его и положил тяжелую лапу на плечо подозреваемому. «А ну, стой! Еще гоняться за тобой!» – буркнул Финик. «Вечно у них что ни дело, то погоня. Хватит с него беготни. Так ведь и похудеть можно!» Несчастный клоун тем временем не сводил глаз со своего крохи-пса, который теперь умещался у него на ладони. Позабыв о толпе, он уселся на лавочку и осторожно погладил беднягу Джеки. Кудряшка уже осматривала место преступления, а Финик допрашивал главного подозреваемого. «Выкладывай, мне нужна правда!» Тот только плечами пожал. «Кто-то уменьшил нашего Джеки!» «А может, твой человек и уменьшил?» — прищурился Финик. «Для веселья!» «Не похоже, чтоб он веселился!» — кивнул домовой на хозяина Джеки. Клоун и впрямь чуть не плакал, хоть Джеки теперь выглядел очень миленько. «Он ведь не смог собаку трюкам обучить, а вы говорите, уменьшил!» — добавил домовой. Финик задумался. «А ведь и правда. Куда этому жулику-фокуснику такое сложное дело? Он без своего домового даже уличное представление не сумел организовать». «Больше ничего не хочешь сказать?» — грозно спросил детектив у подозреваемого. «Ну, вот, кажется, у меня блохи завелись», — ответил тот, почесываясь. «Фу!» — Финик мигом отскочил от домового. У него и без блох забот полон рот. «Кстати, Арте, когда там обед?» Кудряшка словно услышала его мысли. Она обнаружила на месте преступления пакет с собачьим кормом. «Шеф-босс, перед уменьшением пес съел вот этот корм!» «Я бы тоже подкрепился!» — обрадовался Финик и уже потянулся к пакету, как вдруг его осенило. «Стой! Ты сказала, перед уменьшением?» Теперь Финик, конечно, не стал есть подозрительный корм. Все было ясно. Дело именно в нем. Еще не хватало стать микродомовым. Они с Кудряшкой отправились к Ози, домовому коллекционеру и главному осведомителю Финика, который знал обо всем, что происходит в Берге. Уже через несколько минут сыщики спустились в подвал к другу и продемонстрировали пачку корма. Ози не стал терять время зря и сразу открыл ноутбук. «Крайне подозрительный товар», — заявил он, хмурясь. «В моем любимом интернет-магазине такого нет». «Хм», — он застучал по клавиатуре. «Хотя есть адрес, где можно его купить». Еще пара нажатий, и принтер зажужжал. Ози печатал адрес. Финик вытащил распечатанную бумажку и посмотрел на нее. «А, «Отлично!» — обрадовался детектив. Сыщики поблагодарили друга и направились по новому следу. Добравшись до места, указанного в адресе, они крайне удивились. «Кажется, мы здесь уже были, шеф-босс. Помните дело о часах?» — заметила внимательная кудряшка. Корм привел их прямо к дому мадам Фреш. «Точно!» — согласился великий детектив. «Видно, роль подозреваемой ее не устроила, и она решила таки стать преступницей!» Домовые подобрались ближе и заглянули в окно. Их глазам предстала картина, от которой у кого угодно глаза на лоб полезут. Вся комната была заставлена колбами, пробирками, странными банками с порошком и мешками с тем самым подозрительным кормом. В центре возвышался жуткого вида аппарат. Мимо всех этих предметов, словно безумный ученый, расхаживала сама мадам Фреш. Она засыпала в машину порошок и дернула рычаг, запуская механизм. Одновременно старушка говорила по телефону. «Да-да, конечно, счастливый питомец, гипоаллергенный корм. Сегодня же доставим 10 пачек». Аппарат дико загудел и затрясся. Из отверстия внизу посыпался собачий корм. Мадам Фреш поспешно подставила пустую упаковку. На стол запрыгнула кошка Мона. «Мяу! Не бойся, моя Мона, скоро Берг будет для тебя безопасным», нежно сказала ей мадам Фреш. «Во дела!» — удивленно протянула кудряшка. Кошка обернулась к окну и зашипела. В отличие от людей, она домовых прекрасно видела и слышала. «Мадам Фреш изобрела уменьшающий корм, чтобы собаки не досаждали ее кошке», — догадался великий детектив. Вместе сыщики пробрались в дом. «Гениально!» — воскликнула мадам, снова дергая за рычаг аппарата. Она и не подозревала, что ее коварный план уже раскрыт. Финик посмотрел на кудряшку и покрутил пальцем у виска. Старушка явно тю-тю. «Что теперь будем делать, шеф-босс?» — спросила помощница. Защитник Берга хитро улыбнулся. «Есть одна идея. Но понадобится шерсть домового». «Ай!» Не успел он договорить, как кудряшка выдернула у него целый клок. «Шеф приказывает, кудряшка выполняет». «Вообще-то я имел в виду твою!» — проворчал детектив. «Ладно, теперь сделай браслет». Кудряшка кивнула и ловко сплела из зеленых волос фенечку. Финик взял ее и повернулся к мадам Фреш. Теперь осталось самое веселое. Великий детектив усмехнулся и сбросил со стола одну из склянок. Старушка услышала шум и обернулась. В комнате было пусто. На полу валялась разбитая колба. Сама, что ли, со стола спрыгнула? Мадам Фреш наклонилась, чтобы собрать осколки. В этот момент кудряшка ловко натянула ей на запястье браслет из шерсти финика. Как только мадам Фреш обернулась, перед ней возникли два меховых чудища. «Привет!» — сказала первое, зеленое чудище. Завопила мадам. Перепугавшись до полусмерти, старушка ринулась к двери, но второе чудище, сиреневое, одной левой сдвинуло к двери стол. Проход оказался закрыт. «Куда спешишь?» — спросил зеленый, зверь, вольготно развалившись на столе. «Вы кто?» — в панике спросила мадам. «Я великий бог собак!» — заявило зеленое чудище. «А это моя помощница!» «Да!» — кивнуло второе странное создание. «И мы очень недовольны тем, что ты уменьшаешь собак!» — грозно продолжил зеленый монстр. «Очень! Крайне недовольны!» — подхватила помощница. «Они были такие большие и страшные!» «Верни собакам Берга их нормальный размер!» — продолжил бог собак и добавил, кровожадно щелкнув зубами. «А иначе я тебя сильно покусаю!» «Хам!» В этот момент ноги отказались держать мадам Фреш, и она плюхнулась на пол. От шока старушка не в силах была вымолвить ни слова. «Тут ты говоришь «да», — подсказало зеленое чудище. «Да», — запинаясь, пробормотала мадам. «Что угодно, лишь бы они поскорее убрались». Она зажмурилась, и вдруг страшные существа исчезли. Так же неожиданно, как и появились. Эта кудряшка ловко сняла у нее с руки браслет. Снова став невидимым, Финик покатился со смеху. Какой из него собачий бог, он и на собаку-то совсем не похож. Осталась последняя деталь. «Ну, идем делать рапорт», — заявил Финик, и они с кудряшкой направились к старейшине. Старушку детективы оставили думать над своим поведением. Когда сыщики рассказали старейшине, как было дело, тот лишь головой покачал. «Молодцы, детективы, но что будет с собаками?» По настоятельной просьбе великого бога собак, мадам Фреш создала раствор роста, довольно заявил Финик, доставая колбу с розовой жидкостью. Мы добавим его в корм и дадим всем уменьшенным собакам Берга, подхватила кудряшка. «Где мы возьмем столько корма?» – удивился старейшина. Но у Финика уже все было схвачено. «Ози!» – позвал он. Все посмотрели на домового коллекционера, уткнувшегося в свой смартфон. «Все уже заказал, Финик! И себе игрушку! Хе-хе!» На этом совещание закончилось. Финик вернулся в дом Кристины и снова вышел во двор. Солнце еще стояло высоко. Можно продолжить загорать. Встав в геройскую позу, он взглянул вдаль. «В очередной раз гениальный детектив пронюхал тайны злодея. Теперь даже собаки могут спать спокойно. Ай!» Домовой запрыгал на одной ноге и посмотрел вниз. В него опять въехала радиоуправляемая машинка. «Ой-ой, прости, Финик!» — хихикнул Ози из-за забора. Великий сыщик погрозил другу пальцем. Но его триумфу ничего больше не могло помешать. Берг снова спасен благодаря своему главному защитнику.